Борис Васильев. И был вечер, и было утро. Роман. Журнал «Октябрь», номер 3 за 1987 год. Читает Николай Козей. Пролог. Отца привезли с фронта в самом конце 43-го. Как рассказывала сестра. Отвалявшись в госпиталях, он был признан негодным к строевой, оставлен в Москве при политуправлении, ходил с палочкой на службу, а через год родился я. Это событие пришлось на дни победных салютов, но измученная ожиданиями, недоеданиями, гибелью родных, близких и знакомых, мама не успела толком порадоваться, и моим первым детским впечатлением – стало мокрое Ваганьковское кладбище, черная осень да ветер в голых деревьях. И еще растерянные слова отца: «Как же так? Ведь в меня стреляли. В меня ведь». Хозяйничать пришлось сестре. Она была старше на 7 лет, но между нами лежали не годы, а война. Для меня эта война оказалась историей, для нее — жизнью, что и сделало сестру старше собственного возраста. Кроме того, отец упорно не желал приводить в дом новую хозяйку, несмотря на все сватовства, советы и знакомства, и сестра досыта хлебнула горяченького в свои школьные годы. Потом я как-то спросил у отца, почему он решил все взвалить на девчоночьи плечи. «Это ведь для меня жена», — невесело усмехнулся он. «А для вас мачеха, для друзей всегда посторонняя. Видишь, сколько неудобств». Мы и друзья были отцовским миром, островом в океане, кораблем, на котором он, как и всякий человек, пересекал реку от берега, где ему даровали жизнь, до берега, где ему даруют смерть. Но мне тогда исполнилось 17, я впервые влюбился и впервые считал отца абсолютно неправым. А отец опять лежал в госпитале, и из него опять извлекали немецкое железо. Но первый главный вопрос я задал не отцу, которому всегда было чуточку не до нас, а сестре. Я спросил, почему-то у меня нет бабушки. У всех есть, а у меня нет. Наша бабушка погибла в оккупации. Она ведь папина мама, а фашисты убивали семьи комиссаров. А где тогда мамина мама? Сестра промолчала, но так, что я более этого вопроса не задавал, в те времена даже первоклашки были на редкость сообразительны. И еще 3 года... Я жил в неведении, пока отец с какой-то неуверенной гордостью не поведал вдруг: «Твои дед и бабка по маминой линии герои гражданской войны. Дед командовал дивизией, а потом, в общем, он погиб. А бабушка, она с дедом прошла войну, участвовала в боях и даже имела награды, так вот она уцелела. Значит, бабка у тебя имеется и скоро должна приехать. Вот, сын, какие дела». Через добрый 10 лет после памятной осени на Ваганьковском кладбище в нашей семье появилась бабушка. Молчаливая, очень сдержанная, совершенно седая и очень красивая, потому что была похожа на маму, которую я уже не помнил. Я сразу в нее влюбился, а бабушка не приставала ко мне с ненужными вопросами, вроде тех, которые задавали моим приятелям: «Ты где порвал штаны? Кто тебе разбил нос? Почему ты гоняешь мяч вместо того, чтобы учить уроки?» Нет, я был избавлен от этого. Я рос счастливчиком, и никто не лез в мою личную жизнь. После отцовских слов я усиленно наблюдал за бабушкой.